«Учи гимн, Настя!» Завершилась Олимпиада в Сиднее, после которой вся олимпийская сборная приняла решение закончить свою спортивную карьеру. Пожалуй, такого еще не было в истории синхронного плавания. Обычно смена поколений — один из самых неблагоприятных моментов в истории любой команды. Конечно же, прямо как в жизни, без этого не может идти процесс роста. Но когда в командных видах спорта наступает такой этап, самое важное — сделать этот переход плавным. Оставить основной костяк команды и уже к нему подключать молодых, малоопытных спортсменок, чтобы они набирались опыта у взрослого поколения. В нашем же случае такого не произошло, и, будучи еще совсем молодыми, наполовину юниорами, мы автоматически вошли в статус основной сборной команды. До последнего не была известна участь дуэта. Рассматривался вариант, что олимпийский дуэт останется, или же что Ольга Брусникина, которая решила на чемпионате мира 2001 года выступать в сольной программе, согласится поддержать молодой дуэт, добавив ему свой авторитет и опыт. В ожидании ее решения мы с Асей начали разучивать программу олимпийского дуэта. Для нас тогда это было очень интересным опытом, ведь наши собственные программы казались нам детскими и менее интересными, но мы совсем не ожидали того, что для нас открылось. Программа показалась простой в физическом плане. Это еще раз подтверждало общее мнение, что наш дуэт был очень сильным физически и технически. Возможно, лучшим решением для нас было пробивать себе путь собственными силами. Это и стало началом нашего осознанного пути к олимпийским наградам. Работа закипела. Нам предстояло резко повзрослеть, поменять стиль и образы наших программ. Требовалось использовать наши сильнейшие стороны — выносливость, высоту, технику и синхронность, добавив взрослый подход и абсолютно новый взгляд на синхронное плавание. Пожалуй, именно с нас началась скоростная работа в синхронном плавании. Наши программы всегда отличались высокой скоростью и минимальным расстоянием между нами, что придавало еще больше сложности и эффекта, неожиданности и опасности. В синхронном плавании очень легко получить травму или даже перелом. Достаточно одного неверного движения, одного асинхрона, и кто-то из спортсменок может оказаться в гипсе. Хотя и это не мешает нам продолжать тренировки. Так очень многие спортсменки выходили на соревнования с переломами пальцев, рук и ног. По этой причине в синхронном плавании очень ценится умение работать близко, на грани удара. Кроме этого, близкая работа увеличивает видимость ошибок, так как взгляд не разбегается по сторонам, а в поле зрения четко видны две спортсменки, их уровень исполнения и синхронность. Могу сказать, что нам с Асей всегда очень легко давалось держать это расстояние. Между нами присутствовали ничем не объяснимые гармония и баланс. Тот год стал для нас переломным. Нам предстояло столкнуться со многими трудностями и преградами. Постановка новой программы шла полным ходом, когда нашего тренера практически увезли с бортика бассейна в роддом с осложнениями и срочным кесаревым сечением. Так мы остались без тренера, но не пали духом и продолжали наши тренировки и постановки, записывая все задумки на видеокамеру. Каждый день навещали ее в больнице, просматривая отснятое. Татьяне Евгеньевне очень нравилась наша упорная работа и постановка. Она хвалила и мотивировала нас, и это придавало нам еще больше уверенности в себе. Это стало нашим первым шагом к осознанной самостоятельной работе. Так начался наш первый сезон в команде основной сборной, но впереди нам предстоял очень ответственный момент знакомства с главным тренером сборной, Татьяной Николаевной Покровской. И прежде чем переходить к этому моменту моего рассказа, я хотела бы вернуться на 7 лет назад и вспомнить, как произошло мое первое знакомство с этим тренером. Мы были молодыми спортсменками и рано заканчивали последние соревнования сезона, поэтому нам было необходимо продолжать тренировки, так как никто и никогда не даст тебе расслабиться 3 месяца лета. В то же время все понимали, что для здоровья и иммунной системы детям просто необходимо запастись солнцем и укрепить организм на море. Поэтому каждый год мы проводили 1 месяц лета в отпусках с нашей семьей. Все остальное время разъезжали по спортивным лагерям, где помимо отдыха на солнце и на море мы тренировались, оттачивали наши навыки и наращивали силу и выносливость. Так нам предстояла поездка в Евпаторию. В 1994 году наш тренер Елена Евгеньевна заболела и не поехала с нами. Нам должны были найти другого тренера, который согласился бы взять на себя такую ответственность и был бы готов провести 2-3 недели в детском лагере. Как раз тогда мы и познакомились с Татьяной Николаевной. Нам ее представили на вокзале перед отъездом в лагерь. Она произвела на нас наилучшее впечатление. Вся светилась и задорно смеялась. Помню, еще подумали, как же нам повезло с ней, и что сбор обещает быть веселым, и, что немаловажно, легким. У нее на лице было написано, что она очень жизнерадостный человек и совсем не строгий тренер. В таком расслабленном состоянии и полной оптимизма мы добрались до нашего лагеря. Все наши воздушные замки рухнули на следующее же утро, когда мы вышли на нашу первую утреннюю пробежку по берегу моря. Татьяна Николаевна осмотрелась вокруг и указала нам на виднеющийся вдалеке малюсенький домик. Всем сразу показалось, что расстояние до него очень большое, но делать было нечего, и мы начали свой путь. Нам предстояло добежать до этого домика и вернуться назад. Потом зарядка, купание в море, душ и завтрак. Уже в первые 15 минут мы поняли, что так просто нам не отделаться. Ноги постоянно утопали в песке, еще больше усложняя пробежку. А домик так и не становился ближе. Вскоре мы перешли на шаг, не в силах и дальше бежать. Время уже показывало, что до завтрака закончить тренировку мы просто не успеем. И единогласно, несмотря на невыполненное задание, решили вернуться назад. На обратном пути мы встретили тренера, пытающегося нас догнать и остановить. Оказалось, когда она поняла, что тот домик был слишком далеко, она пыталась вернуть нас назад, махая и крича, но все было безуспешно. Прибежали мы на завтрак, в чем были, с большим опозданием и наперебой обсуждая наши утренние приключения. Остаток сбора был очень интенсивным, и, главное, теперь мы были на стороже и не ждали легкой жизни. Каждая тренировка была выматывающей и абсолютно не соответствовала нашим начальным ожиданиям. Нам пришлось сильно попотеть и изменить наше первое ошибочное впечатление о Татьяне Покровской. Она показала нам, если тренироваться, то на все 100 и каждую минуту. Даже отдых нужно проводить с пользой, а именно тренироваться. В спорте нет места лентяям и слабакам. Так, встретив Татьяну Николаевну по одежке, а проводив по ее темпераменту, мы поняли, что этот человек очень необычный и непростой. Теперь, готовясь к началу работы с ней, мы серьезно побаивались. Если в Евпатории это был отдых, а мы были совсем детьми, то тут нам предстояла работа, причем тернистый и очень туманный неизведанный путь к чемпионату мира. Полная сил Татьяна Николаевна взялась за нас с большим энтузиазмом. Нам предстояло выучить олимпийскую программу предыдущей сборной и поставить новую техническую программу. Большим плюсом было, что к тому моменту мы уже стали сплоченной командой, умеющей работать вместе. В синхронном плавании, как в футболе, каждому человеку отведено свое место в команде. Кто-то на первых ролях, кто-то на ролях толкающих. Кто-то выступает столбом, а кто-то стоит на всех поддержках. Когда начинается постановка новой программы или ее сработка, очень много времени уходит на подбор правильного места для каждой спортсменки. Каждая из нас уже понимала свою роль, поэтому и процесс шел намного быстрее и организованнее. Другое дело — это психологический подход. Невыносимая ответственность, оседающая грузом на плечах. Вот что значит быть основной сборной командой страны. До нас пытались донести простую истину. Чтобы представлять страну, нужно повзрослеть, стать ответственными со всех точек зрения. Пусть мы и были еще детьми, но понимали всю тяжесть ситуации и очень старались на каждой тренировке браться за дело со всей ответственностью. Однако день за днем нам продолжали твердить, чтобы мы относились к работе серьезно и, наконец-то, повзрослели. Это нас очень задевало. Не заканчивались постоянные собрания, где раз за разом до нас пытались донести одно и то же. Мы не очень понимали, что делали не так, ведь, казалось, работа шла хорошо и без ошибок. Возможно, это происходило из-за того, что в любой ситуации мы находили место для шуток и смеха. А может, тренеры переживали, что наша команда полностью обновилась, и тем самым шансов на победу было очень мало. Думаю, что на самом деле никто не знал, на что можно рассчитывать на предстоящих соревнованиях в Японии, на родине японской сборной, уже занявшей второе место на только что прошедшей Олимпиаде. Мы были подготовленными спортсменками, привыкшими работать много и усердно. Но подобного распорядка дня нам еще не доводилось видеть. Ранний подъем на пробежку под зорким наблюдением главного тренера, проход сухой тренировки, работа над произвольной программой на суше, завтрак, тренировка в зале, 4 часа воды, плавно переходящие в 5. Потом обед, сон, вторая тренировка на воде, где, как всегда, нам не хватало времени и спасало только то, что должны были закрывать бассейн или за нами была запланирована тренировка какой-то другой команды. Ужин, который часто нам оставляли в столовой, так как знали, что мы обязательно опоздаем, поэтому все уходили по домам, не дождавшись нас. Неотъемлемой частью каждого вечера было собрание и просмотр записи нашей тренировки, и только потом — сон, который почему-то не приходил, несмотря на безумную усталость. И так день за днем, на протяжении года. Менялись только декорации. Мы были на сборах то в Москве, то в Харькове, то в лагере «Орленок» недалеко от Туапсе. Но самым привычным местом, ставшим для нас своего рода вторым, а то и первым домом по количеству дней, проведенных там, был город Раменское. До сих пор помню сырники на завтрак, которые нам с любовью готовили местные повара. Скамейку перед бассейном, где все мы проводили последние 15 минут перед тренировкой, запасаясь кислородом, и небольшой деревянный мостик, по которому мы проходили ежедневно туда-обратно, идя из гостиницы в бассейн. Кстати, именно этот мостик для многих стал ночным кошмаром. Даже после многих лет в спорте продолжал сниться как наваждение, напоминая этот ежедневный путь на нескончаемую тренировку бесконечных сборов. И вот ты уже вроде давно закончил со спортом, у тебя новая жизнь, нет больше ежедневных 10-часовых тренировок, нет больше той неимоверной усталости, а ты просыпаешься с одышкой, потому что вновь и вновь идешь по этому мостику на нескончаемую выматывающую тренировку. У каждого спортсмена свои кошмары, и у синхронисток тоже есть несколько, но, пожалуй, это один из самых психологически тяжелых и угнетающих. В синхронном плавании один из самых тяжелых аспектов, как физически, так и морально, это бесконечные тренировки. Всему виной специфика нашего вида спорта. Синхронное плавание включает в себя огромное количество составляющих, своего рода шестеренок. Упусти одну, и механизм не будет работать. С развитием синхронного плавания в нем очень многое успело измениться, и эти ежегодные перемены еще сильнее влияли на необходимость проводить в воде все больше и больше часов. У Татьяны Николаевны было также совсем другое видение постановочного процесса. Для нас же он был абсолютно новым и незнакомым. Нам включалась музыка, и далее каждый должен был повторить то, что показывала тренер. Из-за ее особого видения и представления желаемого, сильно отличавшегося от нашего понимания, изобразить то, что она хотела, удавалось с трудом. Работа над постановкой шла очень долго. Казалось, что мы никогда не закончим эти программы. Ее продолжали менять практически до самых соревнований. В голове была полная каша. Мы боялись даже забыть, какой был итоговый, или, лучше сказать, последний вариант. Программа нам самим не нравилась. Она казалась неуклюжей и очень неудобной. Но права голоса мы, естественно, не имели. И приходилось делать то, что говорили. Неожиданно для нас первый показ программы не произвел на зрителей и судей такого же эффекта, как на нас. Наоборот, наша композиция всем понравилась. Однако, как это всегда бывает, необходимо было внести определенные корректировки, а значит, снова нас ожидали изменения. Так мы тренировались до нашего первого международного старта. Для нас это было своего рода международным дебютом. Это был Кубок Европы, где, помимо групповых выступлений, каждая команда должна была представить по два дуэта и по два соло. В этот раз пришла моя очередь выиграть чемпионат России, а значит, и представлять свою страну за рубежом. Я желала стать второй солисткой от команды после Ольги Брусникиной. Безусловно, мне очень хотелось подняться на пьедестал, но мои соперницы были намного старше, опытнее и известнее меня, поэтому достичь своей цели было ох, как непросто. Сейчас я с улыбкой вспоминаю эти соревнования, ведь на них много чего пошло не так, как нам бы того хотелось. И все же, несмотря ни на что, каждый момент сопровождался шутками и смехом. Победного настроя у нашей команды было не отнять. Я очень благодарна тем девчонкам, которым удавалось поддерживать такую хорошую и веселую атмосферу в команде и тем самым разгружать обстановку и поддерживать моральный настрой в команде. Будучи человеком очень сосредоточенным и серьезным, я часто очень тяжело переживала какие-то неудачи на тренировках или высказывания тренеров. Благодаря нашим веселушкам многие трагедии приобретали новые оттенки и намного легче воспринимались и переживались, вызывая смех. На выступлении группы у нас случилось много непредвиденных ситуаций. Как говорится, чем ответственнее был старт, тем больше нужно опыта для того, чтобы настроиться и выложиться на все 100. Многие переволновались или просто хотели выступить лучше, но из-за эмоций или желаний начали делать то, что до этого никогда не делали. Слаженность в группе очень важна. За многие месяцы тренировок нарабатывается привычка работать вместе. Например, после прыжка каждая спортсменка точно знает, как глубоко надо уйти под воду, чтобы подготовиться к поддержке, когда в какой-то определенный момент остановиться, когда взяться друг за друга руками для последующего толчка. Даже задержка проплыва на долю секунды повлияет на весь дальнейший результат. Но все это приходит с опытом, которого, как оказалось, у нашей команды тогда действительно было недостаточно. Все начало сыпаться, как в домино. Кто-то остановился под водой чуть позже положенного, и те, кто прыгал в воду последним, не смогли вовремя подплыть. Кто-то погрузился чуть глубже, и те, кто должен был поднимать, не смогли правильно зацепиться руками. Одно потянуло за собой другое, и поддержки начали валиться. Не совсем, конечно, валиться, иначе мы бы не смогли выиграть эти соревнования, но были далеки от того, на что были способны и что показывали на тренировках. Но даже в тот момент, несмотря на возникшие проблемы во время нашего выступления, мы смогли посмеяться, переводя горечь неудачи в шутки. После мы раз за разом просматривали наши ошибки на видеозаписи и вместо разочарования смеялись над собственной неуклюжестью. Хотя тогда мы выучили для себя урок и вынесли большой опыт, который в дальнейшем смогли проработать и не допустить в следующих выступлениях. После технической программы и полуфинала в соло я так и оставалась на своем четвертом месте. Несмотря на все старания, мне не удавалось приблизиться к пьедесталу. Завершением этого турнира были финальные выступления в соло. У меня было огромное желание выиграть у испанки, но я продолжала лишь дышать ей в спину, а судьи не хотели меня пропускать вперед. Пока я стояла и готовилась к финальному выступлению, у меня на глаза навернулись слезы. Я была готова бороться и сделать все, что от меня зависело, но ощущения безысходности и беспомощности брали верх надо мной. Никогда еще мне не доводилось испытывать такие чувства и быть в таком опустошенном состоянии перед самым выступлением. Помню, как мой тренер, Татьяна Евгеньевна, посмотрела на меня и велела не опускать руки. Нужно выступить так, как никогда, и показать всем, на что я способна. Пожалуй, сказанные ею слова стали для меня правилом на всю мою оставшуюся спортивную карьеру. «Сделай свой самый лучший вариант. Неважно, кто и что скажет в первую очередь, ты должна победить себя, и тогда все остальное прибудет». Нет смысла объяснять значение этих слов, они говорят сами за себя. Но не стоит рассчитывать на успех или победу, если ты сам недоволен результатом и не уверен в своем превосходстве. Для этого следует выложиться на все 100% и победить себя, сделать лучше, чем когда-либо, получить удовольствие от этого выступления, и тогда его заметят, оценят и запомнят другие. Эти слова придали мне сил и надежду. Мне захотелось показать себя и то, на что я способна. И я справилась с этим. В момент выступления я чувствовала каждое движение. Я передавала его изнутри всем присутствующим в бассейне и видела, как судьи реагировали на мое общение с ними. В этот момент со мной произошла внутренняя трансформация. Из четко заученной и до автоматизма натренированной программы выступление превратилось в спектакль, где каждое движение исполнялось не механически, а с полным погружением в переживаемый образ. Оно шло изнутри. Оно проживалось. Я была очень довольна своим выступлением, прочувствовала его и поняла, что именно этого от меня ожидали. Все предыдущие неудачи были не больше, чем демонстрацией того, что я могла лучше, что от меня ждали большего и знали, что я была на это способна. Как я говорила раньше, соревнования среди спортсменов первых команд отличаются от юношеских подачей, тем чувством себя и умением преподнести себя и свой образ, умением раскрыться и донести твои чувства до зрителя. На юношеских же соревнованиях больше следят за техническим исполнением, за сложностью программы и за эмоциональностью. Этим и отличаются два уровня выступлений. Именно поэтому юношам зачастую так сложно добиться успеха на взрослой арене. Чтобы понять эту разницу и смочь перейти с одного уровня на другой, нужно вырасти, возмужать, созреть, научиться передавать образ и чувство того, что делаешь. Второй ступенью после собственного ощущения является реакция и искреннее одобрение даже самого требовательного и строгого тренера. В сочетании с твоими чувствами и удовольствием, полученным от выступления, похвала тренера возносит на вершину все старания и подтверждает успех. Ну а дальше остается дело за судьями. В моем случае их реакция была более чем положительная, и я все-таки смогла подняться на желанную третью ступень пьедестала. Мне часто задавали вопрос, чем отличаются спортсменки, занявшие первое место, от тех, что расположились на втором и третьем. В этом вопросе, естественно, ударение падает на то, что кто-то выиграл, а кто-то не смог и остался ниже. Но порой для кого-то даже третье место может быть более желанным, чем для других первое и второе. У каждого своя победа и свое поражение. Границы мы определяем сами. А для меня это была самая настоящая победа, причем в первую очередь над собой. В дуэтном же выступлении мы оставили неизгладимое впечатление на всех присутствующих на соревнованиях. Наше выступление было уникальным. Мы показали абсолютно новый темп, резкость и четкость исполнения. Для нас этот старт был очень важен. Он стал тем началом, который открыл дорогу к следующим успехам и возможностям. Мы заявили о себе, и с того дня все заговорили о двух русских юниорках, почти близняшках, творящих то, на что никто еще не был способен. Но это была только разминка. Впереди нас ждал чемпионат мира, а доброжелатели, даже после триумфа на первом взрослом международном старте, продолжали говорить, что юниоркам ничего не светит на чемпионате мира. Хорошо бы выйти в финал, что Кубок Европы — это средненький старт, который по уровню и близко не стоит с чемпионатом мира. Но мы были не из простых. Мы собирались доказать всем их неправоту, хотя понимали, чего нам все это будет стоить. Правда, возможно, не до конца. Расслабляться после наших побед и триумфов нам никто не дал. Наоборот, мы продолжили нашу подготовку с еще большей ответственностью и серьезностью. Было такое ощущение, что мы проиграли, и теперь надо было нарабатывать упущенное и недоработанное. Это, кстати, одна из особенностей подготовки русских спортсменок, отличающейся от всего мира. Быть победителем не значит работать меньше. Быть победителем — это каждый раз работать все больше и больше, прыгать выше головы и сносить все лимиты и ограничения. Победителям всегда хотят отрезать голову или даже две, поэтому нужно быть выше на три. Даже потеряв две головы в сражении, у тебя всегда останется та, на которую ты можешь превосходить своих соперников. На многих смотрят через розовые очки со снисхождением, на других — обычным взглядом, как на людей, которые могут ошибиться. Только победителей всегда рассматривают через лупу, пытаясь разглядеть как можно больше недостатков. Если хочешь продолжать побеждать, нужно работать каждый раз еще усерднее, чтобы не дать почвы для разговоров и сомнений. Наконец-то мы добрались до чемпионата мира, и казалось, что все уже позади. Оставалось только выступить, но никто не мог предположить, что мое выступление может повиснуть на ниточке. В полете у меня поднялась высокая температура. Мы забили тревогу. Никакие лекарства не помогали. По приезде в Японию у нас было много дней на восстановление, но все эти дни тренировок я пропустила, пролежав с высоченной температурой, упадком сил от приема антибиотиков и отсутствием аппетита. Оставался один тренировочный день до старта. Тренеры ставили под сомнение мое выступление как в группе, так и в дуэте, где не было даже запасных. Температура только начала спадать, и, собрав волю в кулак, я решила войти в воду. Для нас потеря недели тренировок означает начать все сначала. Полностью теряется чувство воды и синхронности. Не стоит и говорить, как трудно войти в воду абсолютно нового бассейна после недели ужасной температуры с организмом, обезвоженным после антибиотиков и отсутствия питания, после смены часовых поясов. Единственное, что меня в какой-то мере выручило, это то, что я похудела на 4 килограмма и с легкостью управляла своим телом. Но в остальном ощущения были ужасными. Отсутствие сил, тошнота, головокружение, потемнение в глазах. Все эти ощущения я испытывала на той последней предсоревновательной тренировке, но я твердо решила, что буду выступать и не подведу ни свою команду, ни саму себя. Вечером, придя в отель, я поговорила с тренерами и пообещала, что буду выступать во всех программах. В группе на моем месте всю эту неделю работала запасная, и я могла сосредоточиться на дуэтах, сняв с себя нагрузку. Однако я твердо решила, что справлюсь, и не собиралась отступать от своего решения. Так, уговорив тренеров, которые несколько скептически и с недоверием относились к моим обещаниям, не потому что не верили мне, а не верили в мои силы, я начала готовиться к старту. Главным было не растеряться или не рассмеяться, хотя смех в данном случае мог быть больше истерическим, нежели веселым. На тренировке любая ухмылка или натяжение губ считались весельем. Но, находясь в воде, в самый сложный момент можно было скрыться под водой, прикрываясь тем, что уронила зажим. Там же можно было выругаться, высказаться или просто закричать, выплеснув наболевшее. Сейчас же речь идет не о тренировке, а о ежедневном собрании в отеле напротив лифта, где тренер выплескивала все свое негодование. Точнее сказать, вправляла мозги молодым спортсменкам накануне самого ответственного старта в году. Хотя не совсем так. Накануне нашего самого ответственного старта в жизни. Все проходящие по коридору, все выходящие из лифта встречали нас с изумленным лицом, особенно слыша тон тренера, которая явно нас не хвалила. При этом все спортсменки сидели, уткнувшись взглядом в пол или куда угодно. Главное — не поднимать глаз, дабы не вызвать еще больший гнев той самой вышеупомянутой улыбкой. Но даже самые сильные старания заканчивались ничем. Кто-то, рассматривая свои ногти на руках, находил горбинки и изъяны, что вызывало тихое хихиканье. Но и это было больше нервное. Общая обстановка для всех была достаточно непростой. Завтра предстоял первый старт. Мы хотели поскорее выступить, ведь подготовка казалась просто нескончаемой, выводящей из себя и еще больше нагнетаемой. Чем больше тренировались, тем больше казалось, что этого мало и что что-то доупустили. Такое предстартовое состояние обычно испытывают тренеры, которые не перестают внушать о недоработках. По их словам, даже одной тренировки, часа или минуты, нам не хватает. От этого на нас сложилось еще больше ответственности, особенно если когда-то мы попросили незапланированный отдых, и нам пошли на уступки. Значит, именно этот день будут вспоминать при неудачном выступлении. И таких поблажек нам больше никогда не дадут. Конечно, все переживали, ведь было неизвестно, как на нас и на выступление отреагируют судьи, особенно в стране главных конкурентов и в отсутствие взрослого опытного поколения в команде. «Насте что-то плоховато», — так подумала Ася, когда на выступление уже сразу после первой связки ног я перестала двигаться и замерла на месте вместо привычного проплыва на большой скорости. Сказывалась неделя высокой температуры, антибиотиков и упадка сил, ну и, само собой, отсутствие тренировок перед соревнованиями. Уже после первых 30 секунд силы покинули меня. Все, что я помню, каким-то чудом, каким и представить не могла, доделала эту программу до конца. Мышцы отказывались меня слушаться, дыхания не хватало. Впереди было еще больше 3 минут выступления, а перед глазами уже все темнело. Постоянное убеждение, что я должна, что я могу это сделать, сейчас или никогда, помогли мне закончить выступление. И все-таки наибольшее удовольствие мне дало осознание, что я справилась, несмотря ни на что. Выступление начали соревнования дуэтов, где после технических дуэтов мы разделили первое место с японками. Невозможно передать нашу радость и удовольствие от лиц людей, предвкушавших наше поражение. Они сулили нам только борьбу за попадание в финал. В предварительных программах мы немного уступали японкам, но это выступление продолжало давать нам надежду и силы на финальный рывок. В групповых же выступлениях все прошло замечательно. Мы с уверенностью держали наши позиции и уже после предварительных выступлений стабильно закрепились на победной ступеньке. Оставались финалы, чтобы не терять концентрацию, а, напротив, направить нашу энергию на мотивацию и цель. В ожидании нашего выхода было принято решение учить гимн, чтобы в дальнейшем петь его на высшей ступени пьедестала. «Учи гимн, Настя», — сказала Ася, и это было больше как приказ, чем предложение. Времени до старта было еще много, и мы сконцентрировались на изучении гимна. Всяко лучше, чем загонять и забивать себя ничем не нужными мыслями и паническими атаками. На финальном выступлении нас ожидала большая проверка и сюрприз, которого мы никак не ожидали. Мы должны были выступать сразу после главных соперниц — японок. Бассейн представлял собой огромное помещение, собранное непосредственно к самому чемпионату. А трибуны могущественно возвышались над водной гладью и вмещали десятки тысяч зрителей. Из наших болельщиков были тренеры, медицинский персонал и команда по плаванию и прыжкам в воду, пришедшая за нас поболеть. Были и представители других стран. Остальные зрители были японцами, которые пришли поддержать своих спортсменок. На трибунах не было ни одного свободного места, и после выступления японского дуэта зал гремел, свистел и кричал, создавая такой грохот и шум, что для объявления оценок судей пришлось ждать, пока он немного не затихнет. После поклона японок зал не затихал, а наш старт все откладывался, создавая небывалую задержку и напряженные ожидания. Но на этом наше испытание не закончилось. Когда, наконец, зал поутих и арбитр смог объявить наше выступление, зал замер в мертвой тишине. На контрасте с происходившим буквально несколько мгновений назад это создавало неописуемый эффект. Могу вам сказать с полной уверенностью, за всю свою спортивную карьеру я не встречала подобной ситуации приветствия и настроения зрителей. Обстановка была очень напряженной, но это придавало еще больше сил и энергии на борьбу. Сама программа «Гладиатор» также очень хорошо передавала наши эмоции и ощущения и помогала максимально точно обыграть характер выбранной темы. Но, несмотря на все старания, эмоции и предвкушения, нам не удалось выиграть тот старт. Пусть так. Внутри мы были победителями, верили в собственную победу и наши силы. Мы доказали наше превосходство и были рады тому, как справились со всеми ситуациями на протяжении этого чемпионата, где было что вспомнить и за что себя похвалить. Разница в баллах оказалась слишком большой, и это абсолютно не укладывалось у нас в голове. Это стало подтверждением брошенного вызова, но не поражения. На втором месте мы победно пели наш гимн и пообещали, что в следующем году мы его споем опять, но уже на высшей ступеньке. Это был наш первый старт в качестве основной команды, и для себя мы четко уяснили. Для того, чтобы получить желаемое, надо справиться со многими, в том числе и непредвиденными трудностями. Золотой победный путь не бывает гладким. Приходится спотыкаться, падать, снова подниматься и продолжать путь, на котором еще не раз тебя будут проверять на стойкость и преданность цели и мечте. Этот подход в дальнейшем станет для нас своего рода традицией или даже приметой, когда мы будем ждать какой-нибудь неприятности, чтобы спокойно спать дальше, так как негативное событие всегда предвещало позитивный исход. Так случилось и на финале группы, когда одной девочке в команде сразу после прыжка сбили зажим, причем не просто сбили, но и прилично повредили нос. К сожалению, в нашем виде спорта, несмотря на то, что говорят о безопасности и низкой травматичности, часто встречаются подобные травмы и даже переломы. Под водой, при близкой работе и большой скорости, очень легко, сделав одно неправильное или неловкое движение, задеть коллегу по команде. Так девочке пришлось доделывать всю программу практически без зажима, да еще с сильным ушибом. Главное здесь то, что она доделала, не подвела команду в ответственный момент, и мы завоевали нашу первую в жизни золотую медаль настоящего чемпионата мира. Очень важно уметь работать в команде. Командная работа и ее результат сильно зависят от внутренней атмосферы. Наша команда всегда выигрывала уже на старте. Все старались поддерживать друг друга и при необходимости давать нужный толчок. Вы спросите, а как же споры и неурядицы? Без них, конечно же, нельзя, но важно в нужный момент остановиться и все решить. Надо никогда не копить и не носить в себе обиды. Тогда создается здоровая обстановка и почва для побед. Когда ты в команде, нужно отвечать за себя и думать о других. Нам с самого детства внушалось. Нельзя подводить своих сокомандниц. Нужно работать вместе и на все 100. С детства вся команда отвечала за ошибки других. Вместе переносили наказания и штрафные задания. Таким образом, мы научились уважать труд друг друга, научились подсказывать и помогать, протягивать руку, когда это необходимо. В командной работе важно понимать то, что недостаточно просто протянуть руку в нужный момент. Нужно подобрать правильный подход к каждому человеку в каждой индивидуальной ситуации. Кому-то нужно дать резкий пинок, а кого-то пожалеть или подбодрить. Есть и те, кому просто необходимо выговориться и услышать подобную историю, произошедшую с тем или иным человеком, и то, как ему удалось выйти из той или иной ситуации. Иногда надо просто отдохнуть, поспать, дождаться момента, когда яркие чувства и эмоции немного успокоятся, и посмотреть на все другими глазами, пропуская все через сердце и ощущения, а не через эмоции и настроение. После заслуженной победы полагается хорошо отдохнуть, но впереди нас ждали показательные выступления призеров и дальше юношеский чемпионат мира, который нас совсем не пугал, но тяготил продолжением работы. Мы были чемпионками мира и понимали, что на юношеской арене уже все решено, но на нас была колоссальная психологическая нагрузка. Нам нельзя было расслабляться, нельзя было опозориться. Опозориться. Ох уж это слово, сколько раз мы его слышали, и как обидно и негативно оно отзывалось в наших головах. Пожалуй, боязнь именно опозориться была одной из самых страшных и недопустимых для нас. Поэтому мы готовились к еще более серьезной работе, а времени оставалось совсем немного. Но прежде чем погрузиться в воспоминания и ощущения от этого первенства мира, я не могу не рассказать об опыте всемирных показательных выступлений. По традиции чемпионатов мира они проводились сразу после соревнований в Тайване, куда ехали первые 4 команды мира, и за один день 40 спортсменок, говорящих на разных языках, принадлежащих к разным культурам, должны были собраться в один номер — шоу чемпионов. Многие замечают огромный шрам у меня на ноге. Так вот, это также мои воспоминания об этом чемпионате. Чтобы знатно отметить конец соревнований и начало показательных выступлений, я не могла поступить иначе, как отпраздновать его полетом, причем в прямом смысле этого слова. Спускаясь с крутой лестницы ресторана, где проходил банкет, я оступилась и кубарем покатилась с лестницы. Знаете, такое ощущение, что ты вроде бы еще жив и подозрительно цел, но тебе страшно себя осмотреть, потому что не знаешь, где же подвох. Так вот, такое же ощущение было у меня в тот момент. Я встала и с удивлением обнаружила, что цела. Осмотрела себя и на первый взгляд ничего не нашла, но через некоторое время мои белые брюки начали окрашиваться в красный цвет. Половина голени была снесена вдребезги, но главное, что в остальном все было цело. С годами шрам немного затянулся, но то, что очень долго ему не удалось зажить из-за постоянного размокания в воде, оказало большое влияние на эстетическую сторону этой проблемы. Самое смешное, что дал мне этот полет, ко мне потом надолго прилипло, Прозвище — «любители лестниц», с постоянным подшучиванием подруг по команде о том, что я с лестницами не дружу, и надо мне быть крайне осторожной. Такие постоянные предосторожности поначалу вызывали смех, а в дальнейшем даже раздражение и безысходность от того, что люди меня считали неуклюжей и при каждом удобном случае напоминали мне об этом. Далекие от спорта люди думают, что бывают уважительные случаи, когда можно пропустить тренировку. На деле же спорт практически не допускает подобных случаев. Или, точнее, причина, уважительная для многих, для профессиональных спортсменов, не подлежит даже обсуждению. Одним из главных наших принципов всегда была фраза «Кто заболеет, тот предатель». Болеть было абсолютно запрещено. И я подтверждаю тот факт, что все болезни и раскисания от головы. Когда ты знаешь, что тебе нельзя пропускать тренировку, болеть и подводить свою команду, ты не болеешь. Конечно, случалось заболеть серьезно сезонным гриппом, но от этого никто не застрахован. В большинстве случаев какие-то мелкие простуды, которые позволяли себе другие спортсменки, у нас не случались. Многие из команды при малейшем недомогании сразу измеряли температуру и молились на этот градусник. Только бы он поднял ее выше отметки 37. Для нас же не существовало даже такой мысли и возможности. Особенно при том, что из-за постоянной усталости и работы на максимумах организма температура очень часто поднималась до этой отметки, и это был твой личный выбор, как воспринимать это состояние — смиряться, бороться или поддаваться слабостям. Работая только в группе, было немного легче взять перерыв. Есть запасные, которым даже полезно поработать в команде и проверить свою подготовку и готовность заменить кого-то в нужный момент. Но для индивидуальных видов это было абсолютно невозможно. Отсутствие одной спортсменки означало полное отсутствие тренировки, а значит, потеря времени, полное торможение роста и движения вперед. Поэтому ничто и никто не могли дать нам отпускные или больничные. Тренировки всегда отрабатывались в любом состоянии. Так и с моей травмой я провела все выступления и получила от них огромное удовольствие. Одним из самых смешных моментов стала история, когда на бортике бассейна гостеприимные тайванцы раскинули для бедных изможденных спортсменов стол со всякими вкусностями. Будучи в состоянии полного отходника после чемпионата мира, триумфа и расслабления, который не миновал и тренеров, которые в кои-то веки не торопились гнать нас на очередные тренировки, воспринимая данную ситуацию как обычные показательные выступления, мы очень удобно разместились за этим столом. Мы чувствовали себя в абсолютном праве отдохнуть и отведать все удивительные тропические фрукты и сладости, пока все остальные команды тренировались. Вдобавок, в тот самый момент организаторы принесли ласты для заключительного совместного номера со свечами. И, так как все остальные спортсмены были далеко, мы еще и смогли выбрать для себя самые удобные и, главное, по размеру. Получается, что очень даже полезно иногда отдохнуть. Важно не перестараться. И хотя дальше, с полными животами, мы выкатились на бортик, и нам, честно скажу, было очень непросто тренироваться, но мы получили большое удовольствие от того, что мы себе позволили такой праздник. Самым тяжелым было собрать номер из 40 спортсменов, говорящих на различных языках. Понятное дело, что в той или иной степени все понимали по-английски, но даже просто сама организация этого процесса была достаточно трудоемкой. У нас было очень мало времени. Наш тренер с микрофоном пыталась направить каждую спортсменку в нужном направлении, так как для подобного номера, который будет проходить в полной темноте, очень важно сделать красивые проплывы и понятные рисунки, которые для зрителей будут смотреться узорами на воде. Очень трудно организовать спортсменов в таком количестве, когда не знаешь их имен. Нам же предстояло четко запомнить наше положение в каждой линии и каждом перестроении, понять, когда приступать к новому движению, и, главное, какое именно движение делать. Чтобы зритель увидел все рисунки выступления и получил удовольствие, оно должно было быть достаточно длинным. В голове была каша, оставалась единственная возможность повторить все непосредственно перед выступлением, и даже хорошо, что был выключен свет. Хотя бы на выступлении никто не видел этих округленных глаз, смеха и подводных толчков, которые периодически использовались, чтобы отправить особенно забывчивых на свое место. Тренерам же все-таки пришлось в микрофон выкрикивать названия движений или рисунков, следующих друг за другом, чтобы напоминать их последовательность и предотвратить полный бардак. Но, конечно же, для всех присутствовавших наше выступление было прекрасным и незабываемым, и все остались очень довольны, а мы получили нескончаемое количество позитивных эмоций и, наконец-то, насмеялись вдоволь. Подводя итоги этого столь ответственного года, можно сказать, нам есть что вспомнить. Помимо заключительного чемпионата и шоу, в котором нам удалось поучаствовать, мы многое увидели, испытали, попробовали. Впервые в жизни держали в руках японские палочки и усердно пытались есть ими рис. Кстати, такие же я привезла домой и на протяжении долгих недель тренировалась их использовать, чем немало подняла настроение бабушки. Как мне казалось, таким способом я все еще и соблюдала диету, ведь есть я стала значительно медленнее и, как говорят, насыщение наступало намного раньше, из чего следует, что и объем съеденной пищи был меньше. В Тайване многие из команды решились попробовать лягушек, подтвердив, что их мясо похоже на куриное. Но мне эта идея не очень понравилась, поэтому решила воздержаться. Я вообще никогда не любила все эти эксперименты дикой кухни. Еще одним важным моментом этого года было достижение или, скорее, хитрые уловки всей команды, которые сохранили нам сладкую жизнь. Один из самых сложных для нас сборов в том году был в Харькове. Жили мы в отеле, что соединялся с бассейном длинным коридором. Вода была ледяная. На улице стояла лютая зима, а родной дом, как вы понимаете, был, ну уж, очень далеко. С учетом всего этого сбор казался просто бесконечным. К тому же тренерский состав решил ради нашего веса контролировать сладости, которые мы потребляли в своих комнатах. Для нас они реально были единственной радостью. Узнав, что собирается проверка, которую проводил один из врачей, с которым мы так и не нашли общего языка, а это просто необходимо в команде профессиональных спортсменов, все сладости были собраны в рюкзаки. Мы носили их с собой на тренировку и обратно, тем самым оберегая наши ценности. На возмущение доктора не было предела. Он никак не мог понять, как же дети смогли его обхитрить. А мы, ужасно довольные, потихоньку хихикали за его спиной. Не зря говорят. Хочешь жить — умей вертеться. В профессиональном спорте свои законы и свои правила, но всегда есть что-то, что тебе придает физические или эмоциональные силы, вновь и вновь поднимая на ноги. Однако нужно быть честными с самими собой, и важно понимать разницу между необходимостью и прихотями, которые в конечном итоге могут сыграть с тобой злую шутку. Не стоит забывать, что спортсмен, прежде всего, должен быть максимально дисциплинированным и строгим к себе. Это одни из тех качеств, которые незаменимы и невосполнимы, а уже на фоне всего этого иногда можно позволить себе слабину, чтобы в дальнейшем с еще большим азартом и желанием продолжать задуманное и наработанное. Этот год научил нас ставить приоритеты и одновременно с этим быть хитрыми во благо нас же самих и наших интересов и результатов. По возвращении в Москву нам сразу пришлось пересобирать чемоданы и в тот же день отправляться на сбор, где нас ждала юношеская команда для подготовки к первенству мира. Сказать, что состояние было полностью разбитое, а главное — расслабленное, ничего не сказать. Конечно же, после всех пережитых эмоций, побед, усталости и ощущения того, что мы отдали все, мы были истощены и морально, и психологически. После такой отдачи был просто необходим отдых, но оставалось очень мало времени, и после триумфа на взрослом старте мы просто не могли на юношеских соревнованиях упасть, как говорила наш тренер, лицом в салат. Знаете, что самое страшное для любой синхронистки? Повторюсь, это холодная вода. Конечно, при интенсивной работе над произвольными программами или при наработке выносливости во время спортивного плавания холодная вода не становится проблемой. Однако, когда дело доходит до отработки технических моментов и малейших деталей, то даже в, казалось бы, теплой воде за долгие часы тело начинает неметь и пропадает даже ощущение своих собственных пальцев. Мы всегда по-белому завидовали гимнасткам по той самой причине, что им не приходится мерзнуть часами. Вот так и начался наш сбор с ледяной воды, так как в то же самое время в бассейне проходил сбор команды по водному полу, и им, конечно же, хотелось прохлады. Несмотря на то, что мы только что выиграли чемпионат мира, именно мы с Асей самыми первыми приехали на сбор и начали наши тренировки технической обязательной программы, которую в этом году еще ни разу не делали, так как в каждой возрастной категории существует своя специфика и элементы. Обязательная программа требует огромной точности и концентрации, демонстрирует технику спортсменки, силу и умение сосредотачиваться на главном. На этих соревнованиях именно обязательная программа была для нас самой важной и ответственной, но восстановить за несколько недель, на что обычно уходит год работы, было очень непросто даже для нас. Несмотря на общую усталость, тренировочный сбор прошел достаточно быстро. По сравнению с ритмом работы, к которому нам пришлось привыкнуть за последний год, в юношеской команде он был не таким убивающим, да и количество программ и их длительность для этой возрастной категории резко уменьшались. Не успели мы и опомниться, как снова летели в самолете. В этот раз наш путь лежал в Сиэтл, где и проходило юношеское первенство мира. Прилетели мы туда днем, и после обеда нас повезли на тренировку. Помимо долгого перелета нас сразила смена часовых поясов. Мы практически засыпали на ногах, но для спортсменов не существует плавного входа и выхода. Программа согласована, тренировка вписана, значит, надо идти. Тренировались мы практически во сне, так как организм полностью отказывался работать и очень хотел спать. А в ожидании нашего времени для прохода под музыку в соревновательном бассейне вся команда просто крепко уснула на бортике. Так что, когда нас пытались разбудить, возникло ощущение, что тебя будет посреди ночи и вообще непонятно, что от тебя хотят. Все остальное было как во сне, и мало что удается вспомнить. Видимо, весь организм на самом деле спал настолько, что не осталось даже глубоких ощущений от всего происходящего. К тому моменту мы уже успели изрядно попутешествовать и побывали во многих странах, но в Америку я попала впервые. В моем списке дел, помимо, естественно, самих соревнований, было несколько остановок, которые особо меня интересовали. Одной из таких остановок был Макдональдс. Нельзя сказать, что я часто посещала его в Москве или что мне сильно нравилось там, но мне очень хотелось посетить американский, а значит, настоящий Макдональдс, и сравнить, чем же он отличается от нашего. Еще на подходе к нему мы издалека почувствовали не особо приятный и возбуждающий аппетит запах и сильно удивились. Как же так? Разве в Макдональдсе не должно вкусно пахнуть жареной картошкой и пирожками с вишней? Тут же нам не просто не захотелось есть, но даже просто заходить. Однако любопытство все же победило, и мы оказались внутри. Там мало что отличалось от российского заведения. Разве что напитки наливались самостоятельно, что нас даже насторожило. То есть, получается, ты платил за стакан того размера, которого желал, а дальше в этот стакан сам шел и наливал. Но у нас, как у очень наивных детей, сразу возник вопрос. А что будет, если купить самый маленький стакан, а потом подойти и налить несколько раз? Конечно, никто на такой шаг не решился, но, видимо, наш мозг работал не так, как у американцев. Или просто народ был очень честный, и никому даже не приходило в голову жульничать. Менталитет играет большую роль. Мы были уверены, что в России такая система точно бы не прижилась. Сама же еда оказалась примерно такой же, но вкус сильно отличался. Нам все показалось каким-то пластиковым и ненастоящим. Вкус сильно перебивали различные вкусовые добавки. И от этого у еды был ненатуральный вкус. Помню, как я смотрела Олимпиаду 2002 года в Солт-Лейк-Сити, где наши спортсмены делились своими ощущениями от Америки и тем, с какими трудностями им пришлось столкнуться. Так вот, наши фигуристы сильно жаловались на еду, точнее, на тот эффект, который она оказывала на тело и вес. Уже в первые дни прибытия в страну у спортсменов начал резко расти вес, что для многих видов спорта, например, для парного фигурного катания, было неприемлемо, и они забили тревогу. С каждым днем они все тщательнее относились к питанию, и в результате перешли на одни только фрукты, но даже от яблок вес продолжал расти. Причиной этого стала генномодифицированная продукция, которая присутствует абсолютно везде, и сахар, который добавляется даже в самые простые продукты. На следующий день мы и сами увидели подтверждение всего вышесказанного, когда после тренировки оказались в столовой, где был накрыт обед для участников соревнований. Столовую, как и Макдональдс, можно было легко найти по такому же малоприятному запаху. Еда отличалась особым разнообразием и выбором. Так, нам в пиалу налили какую-то абсолютно несъедобную похлебку, а на второе нас ждали гамбургеры с кетчупом и майонезом. Самым ошеломляющим из всего этого оказалось, что фрукты действительно казались клонированными. Мы выросли в Советском Союзе на дачных и деревенских фруктах. Кривеньких, страшненьких и разномастных, но безумно вкусных и, главное, натуральных. Здесь лежали яблоки и виноград, сверкавшие словно бриллианты. Какие-то все отшлифованные, фарфоровые, а главное, все до миллиметра одинаковые, даже на грозди винограда. Невозможно было найти ягодку, хотя бы немного отличавшуюся от своей соседки. Вот до чего техника дошла, точнее, химическая промышленность, подумали мы. И хотя у нас особенно не было вариантов, мы старались внимательно выбирать еду и следить за тем, что едим. Даже тренеры не могли ничего сказать, так как кроме гамбургеров и булок разных мастей больше ничего не было, а питаться нам было необходимо. В результате, то ли мы старались есть поменьше и не все подряд, то ли возраст и метаболизм позволяли переваривать все, но в этот раз нас пронесло. Хотя в следующей поездке в эту страну я на себе прочувствовала весь эффект от подобного питания, о чем я расскажу во второй части этой книги. Соревнования по этому виду проходят в 4 круга, когда все спортсменки должны выполнить каждую фигуру перед судейской бригадой. Встретившись после первого выступления, мы с Асей обменялись не очень приятными впечатлениями. Мы обе допустили серьезные ошибки в первом круге и, в шутку, а нам оставалось только шутить над неудачей, пытаясь держаться на позитивной волне, мы решили разделить с ней последнее место на соревнованиях. Но, конечно же, шутки шутками, однако собираться пришлось как никогда раньше. Было необходимо нагнать упущенное, отработать все по максимуму, чтобы в дальнейшем не жалеть о неудачно слитых последних юношеских соревнованиях в нашей спортивной карьере. Единственное, как можно набраться опыта, это постоянными тренировками тех моментов, которые нужно улучшить. В случае с концентрацией на соревнованиях лучшим способом является участие в соревнованиях, постоянное попадание в данную среду и работа над собой, своими эмоциями и сознанием. Фокус и визуализация просто необходимы. Это именно то, что отличает спортсмена опытного от сырого. Именно этого качества нам удалось достичь и прочувствовать его. Оно вместе с ответственностью дали нам возможность восстановиться после падения и закрепиться в лидерах. Мы взяли первые два места и, довольные, попрощались с юношеским возрастом, официально повзрослев и наметив себе в очередной раз новые цели и проекты.